154. Не забудем призывать к бою, не устанем призывать к мечу, который даст мир миру. Так не утверждаем устрашение везде, но явление подвига нужно, как пища духа.